Эпизод 19. Ощущение опасности никак не покидало меня, и, съежившись под пристальным взглядом близнецов, мне ничего не оставалось, кроме полного игнорирования вопроса, обращенного ко мне. Здесь меня как бы спас сам президент, который все это говорил и дал команду, которую ждали все — приступить к приему пищи. Далее мне стало вообще наплевать, смотрят на меня кукловоды или нет. Я откровенно жрал. Жрал как не в себя. Не знаю, в какой момент у германских противников некромантии желание кушать победило желание узнать, чем от меня так сильно пахнет, но когда я в какой-то момент поднял взгляд, то увидел, как они довольно рьяно поедают куриные ножки. Про себя выдохнул. По окончанию приема пищи выводили сначала студентов нашей академии, но не совсем выводили, выпускали, когда иностранцев попросили задержаться, чтобы провести им небольшую экскурсию. Этим воспользовалась Марго, которая ухватила меня за край костюма и увела с лестницы, ведущей к пелене в мужское общежитие. «Пойдем со мной, Лёш, пока не поздно». «Это куда это?» — удивился я, остановившись около лестницы, выдернув край куртки. «Кормить фамильяра и кое-что сделать». Я даже не стал уточнять, что именно она хочет сделать, потому что опасность рассекречивания моей личности была на максимальном уровне. И думаю, она позвала меня как раз за этим. Какими-то загадочными ходами под лестницами через скромные помещения и, наконец, спустившись куда-то ниже уровня земли, моя нога переступила порог сыроватого помещения с весьма неприятным запахом. Подвал какой-то. Помещение было темное, небольшое. Эдакая клетка 3 на 3 метра. С отсутствием окна и полками от стены до потолка на всех стенах. А вот содержимое полок было весьма интересным. Всякие склянки-банки — это одно. А вот что было в них, разглядывание пыльного стекла было лишним. С точки зрения подростка, я бы весь свой обед выплюнул бы наружу. Но с точки зрения, что я все таки мозгами не юнец и по большей части подавляю желание юного организма, оторвал взгляд от мозга в большой колбе, пораженный сотнями странных травинок, которые как бы играли своими кончиками в мутной жиже, и уставился на Марго. Она хлопком закрыла дверь, что-то прошептала, и вуаля, двери как и не было. «Вау, а я так смогу?» «Сможешь», — ответила она, пристально рассматривая меня. «Когда будут силы создать свою пелену». «Мы хоть в академии?» Она улыбнулась и направилась к левой от нее стене, где принялась рыться в полках, постоянно что-то двигая, скидывая небьющиеся, и, наконец, ответила, протягивая мне непонятный сверток. «Мы под академией. На данный момент это самое безопасное место. Никакой кукловод не сможет почувствовать нас под землей, как и преподаватели не знают об катакомбах». «Слушай, Маргоша». Я поскреб пальцем по пробке небольшой бутылки и обернулся к ней. «Ты знаешь о других некромантах помимо себя? И, возможно, своих?» «Конечно. Я здесь самая старшая». Она улыбнулась и подошла ко мне, протягивая сверток. «Возьми уже, а?» Закончив процесс отколупливания крышки, я протянул руку и взял странно тяжелый предмет. Покрутил в руке и нашел бантик с хвостиками, за который и потянул. Внутри было что-то мерзкое и высушенное, отдаленно напоминающее сердце какого-то животного. «Что за гадость?» — спросил я, не поморщившись. «Еда?» — угадал. «Позови фамильяра и дай ему это. Сердце гоблина — редкость». «А зачем такую диковинку давать?» — удивился я. «Она насытит ящера на неделю, и это...» Она подняла указательный палец вверх. «Как минимум». «Так Беззубик же не голодный. Сама говорила, его питание поддерживает». Но она не дала мне договорить, сменившись в лице. «Я вот не понимаю, хоть убей, похорони меня еще раз и оживи». Начала она. «Почему ты не хочешь думать? Как ты считаешь, кукловоды только по запаху будут ориентироваться? Или будут искать методы, чтобы некромант проявил себя? Ты думаешь, что не существует никаких благовоний, которые могут спровоцировать питомца? Не существует всяких зеркал, заклинаний, ищеек?» Меня сначала пробило в холодный пот, потом я потер голову и понял, насколько же я недальновиден и несерьезен. Что со мной стало? Где тот хладнокровный воин, который расчетливо и молниеносно уничтожал противников? Где взрослый взгляд на все события и жизнь? Не пора ли мне меняться? Да, это здорово, что новая жизнь, новые возможности и все такое. Но новый шанс прожить жизнь почти с нуля не просто же так дан. Мне нужно развиваться во всем, не просирать такую возможность. Знаешь, я начал негромко в ответ. Пожалуй, ты права. Я не знаю, почему так произошло, но, видимо, тело юноши на меня неправильно влияет. Точнее, неправильно влияет на мою серую жидкость в голове. Скажи мне, если фамильяр будет сытым, его не получится призвать извне? Правильно понимаю? Казалось, мои кратковременные изменения, а точнее озарение, это то, что Марго и хотела добиться от меня. Да, Лёшенька, да. Без промедления я вытянул левую руку и мысленно позвал ящера. Черная точка где-то в полуметре от моих ног появилась короткой вспышкой, а затем как будто начала разрастаться чернильная капля, разбрызгивая свою черноту вокруг. Красивое появление. Спустя секунду около моих ног на четырех перепончатых лапах стояла ящерица. Ну как стояла? Сидела словно собака, вытащив из пасти язык и дружелюбно смотрела на меня. «Почему ты так его назвал?» — спросила Марго, приветливо почесывая под мордой моего фамильяра. «Не видел у него зубов, но, думаю, они должны быть. Или ящер их скрывает?» — ответил я и протянул на руке засушенное сердце, скомандовав. «Можно». Беззубик за секунду смолотил этот предмет еды и довольно заурчал-зашипел. «Прячь его от греха подальше». Ничего не ответив, я выполнил ее просьбу, приказывая в голове питомцу спрятаться обратно, пообещав, что вскоре буду выпускать еще чаще. «Давай поговорим», — предложил я, озираясь по сторонам в поисках предмета, на который можно усесться. Откатив от правой стены две бочки, на одну уселся я, на вторую махнул рукой Марго, мол, присаживайся. «Ты знаешь, что Алиса Островская и Герман Якоб некроманты?» — прямо спросил я. «Как нам быть с узником в гроте? Мы должны его освободить? Или его заключение нам по барабану?» В душе не было сомнений, что Марго — более близкий соратник, чем те. По крайней мере, с ней я активно контактирую. «Знаю», — наконец-то недовольно ответила она. «Алиса — зарубежный маг, вполне себе сильный, способная скрывать свой настоящий возраст, но она моложе, более глупа и рассеяна. А Кристалл?» Она потерла шею и глупо улыбнулась. «Пока не твоя проблема. Придет время, и я все скажу. Пока к изменениям такого масштаба ни ты, ни я не готовы. Из-за того, что была бы умнее, отказалась бы от поездки в сопровождении этих клоунов?» «Именно. Слишком в себе самоуверенно. А Герман?» «Чуть старше ее, навек, не больше. Но настолько прогнил в политике, что среди своих, как белая ворона, не любят его и его язык. Театральный актер, который играет в непонятные для меня игры. Они не знают о тебе, я правильно понимаю?» «Обо мне? Нет», — усмехнулась она, глядя мне в глаза. «Я сильнее, взрослее и расчетливее. Что он, что она понимают, что за твоей спиной стоит сильный учитель. Но кто он, никогда не узнают, если я этого не захочу». «По сути, я все понял. Что они чуют, когда находятся рядом со мной? Про какую такую вонь они говорили?» Мой вопрос несколько порадовал девушку. То ли она ждала, когда я спрошу, то ли была рада, что я втягиваюсь. Она встала с бочки, деловито поправила брюки и кофту и... уселась на меня, положила руки на мои плечи, посмотрела в мои глаза и сказала: «От тебя пахнет мертвечиной в их понимании. И так будет всегда. Запомни одну важную вещь. Ты существо». Заметив мое скривленное лицо, улыбнулась. «Если тебе так будет проще, ты человек, который находится на грани жизни и смерти. Твой запах, подобный моему описанию, и ты от него никуда не денешься. Маскировать его ты не сможешь, пока находишься на этой тонкой грани жизни. Ты либо живой, либо нет. Другого не дано». Я не стал как-то ерепениться, сбрасывать ее с себя, лишь выдохнул и успокоился. От подобных вещей в лице Марго мне не избавиться. «То есть ты мертва, и от тебя нет такого запаха?» «Нет, дурень». Она искренне улыбнулась, и в ее глазах заиграли странные искорки. «Ты прав только в одном. Я мертва. Я сильный некромант, который ушел за грань. Но свой запах я могу маскировать, так как он не играет странными нотками живого существа». «То есть, пока я не умру или не откажусь от силы, я не смогу спрятать этот запах?» «Да. И поэтому тебя определил Якоб Герман. Хотя странно, что он не удосужился даже хоть как-то замаскировать его. Отсюда я хочу, чтобы ты понял, что он и Алиса не самые лучшие соратники. Кроме меня и теперь узника Кристалла, у тебя никого роднее нет. Узник? Я до сих пор не понял, как я смог посетить грот его глазами. События с иностранными студентами немного сбили меня с одной мысли. Нужно посетить Кристалл. Я это и так понимаю. Ответил я, пытаясь понять, что во взгляде Марго меня так смущает. Как маскировать запах? Что для этого нужно? Для этого нужен запах полноценного некроманта. Не на грани жизни и смерти. Как, например, мой. Кажется, до меня кое-что дошло. Это не слюни ли? Меня аж немного передёрнуло. Именно они. Запах маскировки более сильного. Не на грани. Я не представляю, чтобы Герман Якоб пошел меня облизывать с рвением в душе. Меня еще раз передёрнуло. Зря противишься. Это нормальная практика для нас и для учителей, у которого появляется собственный ученик. Однако мне все равно было противно от этой мысли. «И как долго длится этот эффект?» — спросил я, догадываясь, к чему это она уселась на меня. «Все зависит от времени контакта. Есть и другие способы». Она игриво улыбнулась и притянулась к моему лицу. «Есть еще более интересные и приятные вещи, как, например...» Ее рука медленно, но уверенно двинулась от шеи вниз и остановилась на животе. Такого эффекта может хватить надолго. Тут я попытался вырваться, не получилось. Ее вес не изменился ни в коем случае, вполне себе пушинка. Но моя задница будто бы вросла в бочку, и как бы я ни ерепенился, не смог вскочить или скинуть Марго. Уж больно мне эта идея не нравилась. Нет, подобный процесс безусловно приятен, и я такие вещи очень любил, люблю и буду любить, но не с ней же. Все же. Вроде взрослый, а ведешь себя как маленький мальчик. Она надула губы и вернула руку на шею. Не знаю, когда в твоей голове поменяется мировоззрение относительно того, что можно, а чего нельзя. И где то, что будет всегда, но... Она наклонила голову вправо, слегка наклонила ее и провела влажным языком по моей шее, оставляя мокрый след на ней. Тебе рано или поздно придется. Зачем мне все это? А ты хочешь умереть? Сделать это прямо сейчас? Ее лицо ничего не выражало, но от него стало как-то неловко. Ну нет. Любой некромант хотел бы прожить живую жизнь заново, чтобы вновь почувствовать вкус еды, тепло солнца, нежность воды. А ты не чувствуешь? Нет. Она усмехнулась и проделала действие языком уже по другой стороне шеи. Физиологически я чувствую все. Мне может быть больно, приятно, грустно и одиноко, радостно и прочее. Но почувствовать что-то более естественное я уже никогда не смогу. Слушай, а как мне попасть в грот? Зачем тебе это? Хочу посетить Кристалл. Пока этого даже я не могу сделать. Подобная пелена под наблюдением президента. Не стоит вызывать к себе излишнее внимание. Послушай меня, пожалуйста. Накликаешь беду как на себя, так и на меня, ибо я не дам тебя в обиду. Лучше наслаждайся жизнью, пока можешь. Меня немного огорчило то, что и меня это все ждет. В голову начали вваливаться разные мысли на тематику ощущений и чувств. Значит ли это, что мне нужно нахвататься естественного как можно больше? Чтобы запомнить, как было то, как было это? Чуть усиленная хватка рук Марго вывела меня из раздумий, и я обратил на нее внимание. Цепкие пальцы слегка впились в шейный позвонок, и она медленно, с каким-то дрожанием в глазах, начала приближаться к моему лицу. Я не понимал, что мне делать и куда свалить. Перед моими глазами были лишь губы, изогнутые в усмешке. Мне бы пора уже было вырваться, но мне не позволили, заткнув почти вырвавшуюся фразу «Отвали, а?» «Поцелуем». Поцелуй был жарким, страстным, чуть грубым, но от этого не менее волнующим. Во мне проснулось желание. Это не было чем-то странным, но, учитывая некоторые факты, я все же поддался на соблазн и положил свои руки на поясницу Марго, прижимая к себе. Из нее вырвалось удивленное мычание, и, как мне показалось, она затряслась в моих объятиях, но уже через секунду ее напряженное тело обмякло и растворилось в моих руках. В то же время крыльцо у женского общежития. Елизавета Петровна Романова стояла на крыльце, внутренне злясь про себя, что не отвадила этого чёртового рыжего идиота еще у двери столовой. Но некоторая ревность от того, что эта треклятая Маргарита опять увела из ее взора Быкова, сыграла с ней злую шутку. Почему меня так к нему тянет? Что вообще творится в моей голове при виде его? За этим магия стоит? Или чья-то злая шутка?» Крутилась в ее голове. «Стоит, наверное, обратиться к Лаврентию Лаврентьевичу, чтобы он просканировал меня на тему забвения или приворота». «Елизавета Петровна», — пробасил за спиной Ваня. «Может быть, вы все-таки передумаете и согласитесь испить вдвоем чаю в беседке секретов? Ваня!» Она сжала кулачки и повернулась к юноше, состроив злобную гримасу. «Спасибо, что сопроводил меня и поддержал мой зонт. Но разве я должна повторяться? Нет и еще раз нет. Ну ладно». Ваня даже не поменялся в лице, несмотря на повторный отказ. «Вскоре вы передумаете». Лиза лишь удивленно посмотрела в спину удаляющегося студента, который перед тем, как пойти прочь, самодовольно улыбнулся. «Что с ним такое? Как будто подменили». Размышляла она вслух. «Ты тоже это заметила?» Мария, которая вышла из общежития, спросила ее. «Да, еще и эти, кукловоды. Они пугают тебя?» «Нет, меня ничто не пугает». Елизавета сменила растерянное выражение лица на привычное, гордое. «Я дочь самого Петра Великого. Нет мне по силе равного врага». «А что они хотели от тебя?» «Общение, видимо. Я же принцесса, а они гости страны. Связи, помощь, поддержка», — соврала Елизавета, понимая, что на самом деле их интересовало совершенно другое. «Пускай всегда будет так, принцесса». Мария добродушно кивнула ей и, подняв над головой зонтик, куда-то побежала, огибая лужи на дорожке из тускло-желтого кирпича. «Увидимся позже». «Еще и эти, кукловоды». Она невольно поерзала плечами, вспоминая заморских гостей, которые попытались поговорить с ней после приема пищи. «Может быть, уничтожить их? Поговорить с отцом?» «Нет». Она обернулась на дверь и потянулась рукой к дверной ручке. «Отец не согласится. Слишком ярко выраженное недовольство со стороны Римско-Германской империи будет». Дверь отворилась, и она зависла на пороге общежития. «И как назло печать жжется! Зря они здесь! Миром это не кончится!»